интимного дела, да и не было у них в конторе привычки вводить пароли. Уж лучше по старинке писать в столбик на бумажке, а потом можно ее спрятать в какой-нибудь отсек для батарейки. Глава 15. Бывают же такие дни. Еле продрала глаза, не по делу рявкнула на Дениса за завтраком, надевая сапоги, молнией зацепила колготки, поползла гадкая юркая дорожка. По дороге к метро поскользнулась и с трудом удержалась на ногах. На работе, правда, немного отошла, но раздеваться и лезть в холодную воду совершенно не хотелось. А идти в раздевалку надо было, бизнес. Анна решила, что плавать не станет, а посидит в парилке, тем более, что ее слегка потряхивало, как в ознобе. Даже не дежурно, а скорее привычно улыбаясь, она нырнула в морок сауны, спеша закрыть дверь, чтобы не выпустить ни пригоршни накаленного воздуха. Время там будто замедляло ход, движения делались плавными, неторопливыми, а разговоры утрачивали темперамент, если ей возражали, то лениво, без напора. Речь шла об излюбленном предмете. Чем жизнь в России отличается от жизни на Западе? Да они в своей Европе от благополучия дурью маются, больше ничего. Точно, нам бы их проблемы. Нет, многое слышала, но это уже слишком. Момент был подходящим для вступления в разговор, и Анна его не упустила. А что еще они придумали? Да вот Майя такое рассказала, повтори. И спокойно, несколько даже виновата, худенькая, она автоматически отмечала это как первый признак внешности, женщина, которую она знала только в лицо, пояснила. Где-то в Голландии, кажется, общество любителей природы начало борьбу за запрет содержания рыбок в круглых аквариумах, поскольку они для рыб искажают картину окружающего мира. По-моему, трогательно, они смеются. Действительно, в разных углах парилки раздалось хихиканье. Анна собралась ответить, но тут на камне брызнули мятой, поднялось ароматное облако, и все усиленно задышали. Анне вдруг стало душно. Она вышла из парилки, завернулась в полотенце и устроилась на краю бассейна. Ей представилось, что с этой симпатичной Майей они могли бы болтать вечерами по телефону. Она водила покрасневшей от жара ногой по поверхности прохладной воды и думала о том, что подруг у нее нет и вообще непонятно, откуда они берутся. Как ищут в людском море себе подобных, как она нашла Сергея и подобны ли они. Анна поежилась от вернувшегося озноба и направилась обратно в парилку. Там ее клиентки строили планы на завтрашний день. «Да сойдемся здесь. Что у нас 8? Пятница завтра, степ-аэробика. Вот и отлично. Разомнемся и поедем потанцевать, вот и Аню совратим. Поедем с нами в клуб». Анна почти машинально ответила, что, мол, с удовольствием, и дамы перешли к конкретностям. «Аня, вы не за рулем?» «Нет», — ответила она, в который раз подумав, что надо бы потренироваться, и тогда можно будет брать у Сережи машину. «А где живете?» «Кому в тот край, потом подкинет. Короче, в 8 занимаемся, и как раз в 9:30 будем на месте». Название клуба ничего и не говорило. Она вспомнила, как листала журнал «Афиша» в машине у Евгения, изумляясь, сколько же всего одновременно происходит в Москве. Как же она хвалила себя на следующий день, что, вопреки обыкновению, не постеснялась спросить, как нынче положено одеваться в клуб, а иначе стояла бы сейчас перед распахнутым нутром шкафа, мучительно перебирая вешалки и страшась выглядеть неподобающим образом. «Анечка, кто теперь одевается? Эта культура ушла вместе с нашими бабушками. Вы всегда прекрасно выглядите. Вы для нас вообще образец, так что ничего особого не изобретаете. Да если бы на мне так сидели джинсы, как на вас, я бы горя не знала». Это сложилось из хора голосов, поэтому Анна и остановилась на джинсах, выбрав, тем не менее, бархатные больше для себя, чтобы обозначить небудничность похода. Сергей только и спросил, не встретить ли ее у метро, но она понятия не имела, в котором часу, да и раз уж обещали подвезти, пусть. Дениса очень развлекло, что мать собралась в ночное заведение. «Смотри, это только начало. Потом казино, далее везде. Пап, ты зря так спокойно. Прикинь, проиграется. Она же азартная». Тут Вероника начала рассказывать про Изауру у игральных автоматов. Они заболтались, и она спохватилась, что ей пора.